Он посмотрел на меня и улыбнулся. Его пальцы вновь пробежали по струнам, и он тихо повторил. Крыльев не хватит на всех. Дети загалдели. Песня им вроде бы даже понравилась. Хотя что они могли в ней понять, ума не приложу. Может быть, их развеселила фраза про слово «нельзя»? А может быть, они своим маленьким умишкам представили настоящее приключение — забраться на чердак, куда ангел прилетел. А вот я думала про то, что эта песня подходит иным, причем и темным, и светлым. Хорошая песня, только чуть-чуть неправильная. Тот из мальчиков, что придет к нам, надел бы крылья. Или хотя бы примерил. Потому что для нас не существует слова «нельзя». «Хорошая песня, только очень серьезная», — сказала Галина. «А чья это? Твоя?» Игорь усмехнулся, покачал головой. «Нет, что ты, это Юлий Буркин. К сожалению, не очень известный исполнитель». «Игорек, а можно что-нибудь наше?» Галина изо всех сил кокетничала с ним. «Дурочка!» «Можно», — легко согласился Игорь. И ударил по струнам, сходу задав бодрый ритм, и запев незатейливые слова про самый-самый лучший в мире лагерь песен и друзей. Вот это то, что им надо. Уже со второго куплета все стали подтягивать, потому что угадать следующее слово труда не составляло. Припев про море, куда надо бегать купаться непременно с вожатым, потому что он тоже любит брызги и песок. Все вопили с особым воодушевлением. Все были довольны, даже Галина и ее девочки-подростки. В какой-то момент Игорь пропел про найденный на берегу камень с дырочкой внутри. Как будто можно представить камень с дырочкой снаружи. Я заметила, что многие потянулись к болтающимся на шее камешкам. Это ж надо, верноподданные куриного бога. «Может быть, в Артеке есть специальная должность? Производитель камешков с дырочками. Сидит себе небритый пьяный мужик в мастерской, с утра до ночи сверлит в камнях дырочки, а вечером разбрасывает их по пляжу, на радость детям. Если нет, то это явная недоработка». Игорь казался столь же веселым, как детвора, и песню пел с энтузиазмом. Вот только весь этот энтузиазм был для детей. Игорь их развлекал, веселил. А ему самому от песни было ни жарко, ни холодно. Я расслабилась. По меньшей мере, я ему симпатична. И он мне тоже. Игорь спел еще пару песен. Потом гитарой овладела Галина. Насильно овладела. Инструмент сопротивлялся как мог. Напрочь отказывался издавать приличные звуки. Но вожатая все-таки спела. «Возьмемся за руки, друзья!» И потом очередную пионерскую песенку. Даже мальчик из четвертого отряда, которому едва хватало силенок зажимать тугие металлические струны, и тот играл приличнее. Потом Игорь хлопнул в ладоши. «Так, костер тушим и на ужин». Откуда-то притащили два ведра с водой, и он принялся заливать догорающие угли. Я постояла, наблюдая за его скупыми, отточенными движениями. Игорь словно всю жизнь тем занимался, что тушил костры. Наверное, он все делает так. И играет на гитаре, и тушит костры, и работает на компьютере, и ласкает женщин. Четко, аккуратно, надежно, с полной гарантией. От углей валил горячий белый пар. Дети разбежались в стороны. И вдруг, не прекращая заливать огонь, Игорь спросил. «А ты любишь купаться ночью, Алиса?» Я вздрогнула. «Да». «Я тоже. К часу дети угомонятся, я пойду купаться на пляж. Туда, где утром были. Если хочешь, приходи». На миг я растерялась. Какое забытое ощущение. Не я снимаю мужчину, а он меня. Игорь выплеснул остатки воды на кострище, посмотрел на меня и улыбнулся. Я буду очень рад, если ты придешь. Только не пойми меня неправильно. Мне кажется, я тебя правильно понимаю, — ответила я. Придешь? Очень хотелось ответить «нет». Просто чтобы его раззадорить. Ну, это глупо, в конце концов, отказывать себе в удовольствии ради мимолетной насмешки. Скорее всего, — ответила я. Я буду ждать, — спокойно ответил Игорь. Ну что, пойдем? Стакан ряженки очень полезно на ночь для усталых вожатых. Гарантирует крепкий и здоровый сон. Улыбка у него была замечательная.